чрезвычайный и полномочный посоль нашей страны Ким Чонг-чун вручил 17 января верительной грамотой председателю парламента Туркменистана Руну Бердиеве. Наш посоль почтительно передал собеседнику привет высшего руководителя Ким Чон Ына президенту Туркменистана Гурбангули Бердимухамедову. Председатель парламента Туркменистана выразил за это глубокую признательность и попросил нашего посла передать Ким Чон Ыну привет президента Туркменистана. Он сказал, что правительство Туркменистана будет активно стараться за развитие двусторонних отношений в разных сферах. Он подчеркнул, что поддерживает позицию Кореи, направленную на защиту мира и безопасности на Корейском полуострове и его объединение.